Глава 19. Ангел лейтенанта Никитиной. Живчик нашел друга сидящим прямо на бетонном полу. Иван спал, привалившись спиной к стене. Его осунувшееся лицо казалось измученным, однако при этом появилась в облике Мальгина некая умиротворенность и даже сила. Сила человека, который проделал огромный и чертовски сложный путь. Путь испытаний и лишений. Он явно смертельно устал и, наверное, прямо здесь свалился с ног, но достиг чего-то неведомого и непостижимого для Костика. Живчик поборол искушение разбудить друга и расспросить о многом, лишь опустился рядом и беззвучно прошептал: «Ну вот, мы снова вместе, Ванька», и прикрыл глаза. Ожидание обещало быть долгим. Бесконечное путешествие требовало такого же отдыха. Проснулся Федотов от ощущения чужого пристального взгляда в упор. Живчик не почувствовал ни опасности, ни особой тревоги, однако тело само собой приняло вертикальное положение, а руки рефлекторно потянулись к оружию. «Это я, Костик», — прозвучал спокойный, чуть насмешливый голос Ивана. Мальгин с улыбкой смотрел на принявшего боевую стойку товарища. Живчик собирался было шутливо отругать товарища за столь бесцеремонную побудку, но, встретившись с ним взглядом, осекся. Иван действительно слегка изменился, и прежде всего глазами. Они словно постарели, и теперь за ними скрывалось неподъемное бремя, тяжкий груз, воспоминания о пережитом, знания о какой-то запретной темной тайне. Костя не ведал и даже не мог догадываться, а потому смутился от неожиданности. Иван же засмеялся, легко и открыто, словно и не было никакой скрытой тяжести на душе. «Ну, здравствуй, брат! А я уже боялся, что больше не свидимся». Они обнялись, впервые как равные. Живчик не похлопал мальчишку по спине, как сделал бы старший товарищ, успокаивая и подбадривая младшего и неопытного. Просто понял, что уже не вправе быть снисходительным и притворяться мудрым. Он больше не был наставником испуганному и неуверенному мальчишке. Тот мальчишка исчез безвозвратно. Он не сгинул в проклятых туннелях, не пропал в хитросплетениях подземного лабиринта. Он просто растворился в воздухе, а вместо него возник кто-то другой. Старше, нет, старее, мудрее. Лишенный наивности, разочарованный, другой. «Ванька, ты куда пропал? Я отрубился, заснул прямо на ходу, а потом...» Иван отстранился, резко, поспешно. «Живчик, не спрашивай, не отвечу. Не смогу. Такая каша в голове, не разобрать, что явь, а что привиделось». И нервно вздохнул, переводя дыхание. «Я... как во сне, до сих пор». Он надолго замолчал, а затем махнул рукой, оставляя путанные воспоминания прошлому. «Скажи лучше, как ты перебрался через ту радиоактивную лужу?» Костя тут же напустился на товарища. «А ты?» Но, видя укоризненный и одновременно просящий взгляд, тут же осекся. «Я пытался пройти, честно. Почувствовал, что ты в опасности, и плюнул на Гейгера. Только вот летучие мыши отогнали от воды. Их была там тьма тьмущая. Никогда не видел за раз столько гадов. Долго гнались за мной. Я все боялся выскочить обратно к Уроборосу, но вместо этого свалился в какую-то яму и сколько-то провалялся в отключке. Сны всякие видел, будто ящерка вела меня за собой какими-то тайными тропами». Сначала сквозь заброшенные малахитовые шахты, потом через пещеру с цветком из камня. Странные видения, будто и спишь, и не спишь сразу. Я, наверное, головой хорошо приложился, когда падал, а в себя пришел только здесь. Костя приготовился к длительным расспросам, в которых насмешка будет идти рука об руку с подозрительным недоверием. Но дозорный совсем не удивился странному рассказу. Лишь уточнил: «А ящерка с короной была?» «Что?» «Да нет, ничего. Ладно, пора выбираться, наговориться еще успеем». Друзья находились в небольшой прямоугольной комнате, тускло освещенной одной единственной лампой, раскачивающейся под потолком на длинном проводе. На противоположной стене темнел провал выхода. Ваня осознал сразу, что это именно выход. Сюда они с Живчиком попали другим путем. Можно было поискать скрытые в камне выемки, замаскированные подвижные плиты или что-то в этом роде. Вот только стоило ли? Рядом с выходом обнаружился знакомый, плотно набитый всякой всячиной рюкзак Живчика, потерянный еще в туннелях Уробороса. «Прощай, хозяйка, и спасибо за все!» Мысль незримой птицы унеслась в глубину Уральских гор. Достигла ли она адресата? Хотелось верить, что да. За дверью оказался узкий и извилистый коридор, окрещенный Костиком кишкой. Однако петлять по нему пришлось недолго. Один из затяжных дугообразных поворотов вывел ребят в несимметричный зал, сплошь состоящий из неправильных и грубых форм. Живчику показалось, что эта пустошь в гранитной породе, частично ее пол, стены и потолок обработаны человеком, но работа была недоделанной, брошенной на середине. Посреди зала ничком лежал человек. Приблизившись, Костя понял — он мертв, причем очень и очень давно. Противогаз незнакомой марки, выглядящий весьма серьезно и дорого, лежал в стороне от трупа и не мог прикрыть ноготы гладкого, потерявшего даже остатки кожи и волос, черепа. Защитный костюм мертвеца, совершенно черный, гладкий, облегающий, Живчик также не смог опознать. «Крутая штука!» — пробурчал он себе под нос и без всякой брезгливости перевернул невесомое, превратившееся в скелет тело. Хотелось подробнее изучить загадочный защитник, а заодно посмотреть жетон почившего сталкера. В глаза сразу же бросился металлический кругляш на груди. На нем был изображен Кремль и выбиты две буквы — И, М. «Ого!» — громко закричал Живчик, будучи совершенно не в силах сдерживать нахлынувшие эмоции. И повторил еще несколько раз, судорожно дыша, открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «Ого! Да что там такое?» Иван потерял терпение и, непонимающе, уставился на круглый знак. И тут же осекся. «Ну ни хрена себе!» Костя, наконец, перестал угокать и перешел на «не может быть». «Игнат Москвич! Вот где ты сложил свою буйную головушку!» Находка пугала и обескураживала, ведь до этого самого момента оставалась надежда, что мифический герой перехитрил бледную старуху с косой и пережил первую войну. Но по всему выходило, что даже таким людям не дано обмануть смерть. С другой стороны, возможность прикоснуться к легенде, пусть и навсегда ушедшей, завораживала. Вот лежит герой, наводивший ужас на всю площадь 905 года, истребитель неисчислимого количества самых разнообразных монстров в человеческом и зверином обличьях. Его имя гремело по всему метро, каждый мальчик мечтал вырасти таким же сильным и смелым, как Игнат, а девочки втайне грезили встретить на своем жизненном пути такого вот рыцаря в черной химзащите. Со сноровкой профессионального мародера Живчик обыскал останки, исследовал многочисленные карманы защитного костюма и вывалил их содержимое прямо на пол. Горочка получилась внушительная. «Ванька, я никак понять не могу. Костюм абсолютно цел, ни одной дырки. Череп и кости тоже в сохранности, ни переломов, ни трещин. Что же его погубило?» «Месть хозяйки, ничего не забывшей и не простившей», вертелось у юноши на языке, но он сдержался и лишь неопределенно пожал плечами. «Наверное, никто и никогда уже не узнает». «Мы должны похоронить Игната», — убежденно произнес Костя. «Нельзя его просто так здесь бросить, не по-людски это. Конечно, погребать положено при всех регалиях, оружии и экипировке, но, боюсь, в нашем случае так не получится», — продолжал он, обращаясь больше сам к себе, а может, пытаясь оправдаться, и перед Иваном, и опять-таки перед собой. «У меня рука не поднимется закопать под землю его защитника, автомат или пистолет, а уж дневник и подавно». «Ты нашел дневник?» Почему-то не на шутку заинтересовался Иван. «Вот, смотри». Живчик заметно колебался, не желая выпускать сокровища из сжавшихся пальцев, но все же пересилил внезапно нахлынувшую жадность и передал другу потрепанный блокнот небольшого формата. Дневник открылся на последнем листе, и Мальгин увидел размашисто написанную фразу. «Вот и все. Боевое крыло станции «Динамо» полегло в полном составе, за исключением своего командира. Буду прорываться через подземелья. Вот только предчувствия нынче не сулят ничего доброго». Записей было довольно много, крошечных, выполненных и на скорую руку, и больших, обстоятельных, выведенных спокойным, размеренным почерком. К удивлению дозорного часто попадались стихи. «Живчик! Неужто москвич стишки сочинял? Ни за что бы не подумал!» «Сам ты стишки!» — взвился Федотов. «Ты думаешь, он только палить умел, да мутантов резать?» «А стихотворения, между прочим, у него не хуже получались. У меня любимая есть. Слушай!» «Нет ни души, в этом городе нет ни души. Тысячи големов, тысячи мертвых машин. Тысячи ангелов смотрят уныло с небес, тысячи демонов праздник свой празднуют здесь. Тысячи тысяч желаний, исполненных вмиг, тысячи тысяч тропинок, ведущих в тупик. И механический ящик, играющий тушь, в честь хохмача добряка, покупателя душ. Сделка законна, и крови на подпись не жаль. Что этот ад, если прямо сейчас будет рай? Неограниченный доступ к несметным благам, реки молочные из киселя берега. Так что никто не держался за душу свою, и ни один не спросил, кто хозяин в раю. Каждый давно для себя все, что нужно, решил. Нет ни души, в этом городе нет ни души». «Ну ничего вроде», — нехотя выдавил из себя Иван. «Но все равно несерьезно как-то. Взрослый мужик, а бумагу как подросток морал. Тьфу на тебя!» Костик злился, похоже, по-настоящему. «Если не понимаешь, то лучше молчи». Прошло минут 10, прежде чем Живчик, все это время перебиравший находки, вновь заговорил с товарищем. «Как защитник будем делить? Предлагаю жребием». Иван представил, как натягивает на себя костюм, в котором когда-то сгнил мертвец, и энергично закачал головой. «Не, мне не надо ничего. Ну, разве что только пистолет. Красивый, я такой не видел никогда». «Это Беретта». Игнат шибко ее уважал. В изменившемся голосе Живчика послышалась явственная, совсем не скрываемая мольба. «От противогаза тоже отказываешься?» Юноша с сожалением посмотрел на широкий тонированный визор дыхательной маски, отметил, что она снабжена переговорным устройством. Небывалая роскошь. И с трудом отодвинул ее от себя. «Забирай. Стандартный противогаз таким защитником будет выглядеть убого». «Спасибо! Вот это по-братски!» Восторженный побратим уже не помнил, что чуть раньше едва не набросился на щедрого Мальгина из-за поэзии. Живчик аккуратно вытряхнул кости москвича на заранее подложенный кусок ткани, бережно завернул останки и сложил в вещмешок, а затем торопливо натянул вожделенный костюм на себя. «Ну, как я тебе в таком прикиде?» «Круто, Костик, круто!» Рассеянно протянул Иван мысленно, костеря собственную глупую мнительность, и поспешно, чтобы не выдать истинных чувств, спросил. «Теперь можем идти?» «Эх!» преобразившийся друг неожиданно поник. «Выгадать бы несколько часов для дневника, но...» «Ладно, пошли». Странный зал, столько лет служивший усыпальницей для Игната-москвича, сменился низеньким туннелем, который через полсотни метров уперся в тупик. Но испугаться ребята не успели. В стене, перегородившей дальнейший путь, обнаружились вбитые металлические скобы, ведущие наверх. Долгое путешествие под землей подошло к концу. 30 ступеней вознесли друзей на поверхность. Живчик сдвинул массивный люк и осторожно высунул голову. Прямо на него тяжелым и мрачным взором смотрело здание, когда-то гордо именовавшееся дворцом спорта. «Костя, где мы?» Живчик задумчиво огляделся по сторонам. «Мне кажется, мы прошли Щерсу. Кто бы мог подумать?» «Теперь мы герои!» Грустно усмехнулся Иван, думая о чем-то своем. «Ну так и есть!» «Ладно, и куда дальше?» Живчик в нерешительности покусал губы и, растягивая слова, произнес. «Ну, я плохо представляю эти места. Давай где-нибудь укроемся и по карте Игната определимся, что делать дальше. Только здесь кто-то есть», — перебил Иван. «Что?» «За нами наблюдают, я чувствую. Но...» Договорить Мальгин не успел. Со стороны высотки, стоящей почти напротив дворца, раздался негромкий, приглушенный большим расстоянием взрыв, и через мгновение ее крыша озарилась неестественно ярким огнем. В небо повалил густой и сине-черный дым. «Какого черта? Бежим!» Друзья кинулись напролом сквозь заросли, ломая на бегу хрупкие ветки неизвестных кустарников. Низенькие растения вскоре сменились деревьями, сперва карликовыми, а затем высоченными, полностью скрывающими стволами и кроной серое безликое небо. Разрозненные отдельно стоящие деревья превратились в плотный, труднопроходимый лес, и бежать стало невозможно. «Что? Что это было? Ты видел?» — запыхавшийся живчик тяжело переводил дух. «По нам стреляли?» «Какая-то стекляшка блеснула на солнце. Может, оптический прицел, может, бинокль. Но что-то случилось у них, у наблюдателей, раз так шарахнуло». «Ничего не понимаю», — признался Костя. Ивану оставалось только согласиться с товарищем. Объяснения случившемуся не находилось. «Ты слышишь?» Теперь пришла очередь настораживаться Федотову. «Впереди какой-то стук». Прямо на Ивана, стуча двумя парами копыт, несся кабан. Секунда, и зверь, оттолкнувшись задними лапами, ринулся на замершего от испуга юношу. Огромная туша, тяжело, будто в замедленной съемке, оторвалась от земли и смертельным снарядом полетела навстречу жертве. В голове не успевающего ни уклониться, ни отпрыгнуть Ивана, оглушительно разорвалась страшная прощальная мысль. «Все». Однако стремительный полет неожиданно прервался. Кабан сказочным, фантастическим образом завис прямо в воздухе. Зыркнув налитыми кровью глазами на чудесно спасшегося человека, и яростно завыл, но тут же сорвался на визг, жалобный и отчаянный. «Паутина!» — что из силы заорал живчик, уже мысленно похоронивший друга. «Паутина, мать ее, за ногу!» «Паутина!» По слогам повторил обливающийся холодным потом Мальгин и без сил привалился к ближайшему дереву. «Паутина! Мать ее за ногу!» «Ваня! Ванечка!» Костя схватил друга за плечи, бешено затряс. «Сейчас хозяин паутины придет! Валим отсюда! Не будет больше удачу испытывать!» Федотов поднял с земли ветку и, будто слепец тросточкой, принялся нащупывать пространство перед собой, боясь повторить незавидную судьбу кабана. Новый способ передвижения заставил их сбавить скорость. Однако на ум обоим мальчишкам пришла древняя поговорка: «Тише едешь, дальше будешь». Из леса вышли перенервничавшими, и совершенно разбитыми. Услужливая фантазия, не переставая, рисовала картины одна страшнее другой. Как ужасный паук заживо пожирал несчастного шестинога, пил из него кровь, высасывал мозг. Фу, жуть какая! Дозорного передергивало от отвращения. От мысли, что не нарвись дурной хищник на эту сеть, в нее бы неизбежно попал сам Иван, становилось тошно. А вот Мальгин, мечтавший о привале и хотя бы кратковременной передышке, вмиг забыл о всякой усталости, когда увидел, какие здания раскинулись на кромке внезапно закончившегося леса. Два мрачных, навевающих самые недобрые предчувствия строения, преградили друзьям дорогу. То, что с левой стороны, частично обрушилось и потеряло всю фронтальную стену. А вот правая, хоть и уцелела, но выглядела как настоящий дом с привидениями. Похоже, оно было заброшено еще задолго до апокалипсиса, и ныне дышало почти ощутимой ненавистью к покинувшим и обрекшим его на бесконечное увядание людям. Даже обычно невосприимчивый к таким вещам живчик что-то почувствовал и, ускорив шаг, двинулся в проход между нехорошими пятиэтажками, стремясь побыстрее миновать внушающее тревогу место. Старые сталкеры рассказывали ему, что после катастрофы в госпитале неведомым образом то ли проснулась, то ли поселилась темная, жуткая, тревожная душа. Но выбитые окна и растрескавшиеся стены плохо были приспособлены для того, чтобы удерживать в себе дыхание этой противоестественной жизни. И госпиталь жрал проходящих мимо путников, высасывая их души, чтобы поддерживать и подкармливать ими душу собственную. Пустые глазницы окон тяжелым и недобрым взглядом провожали двух путников, вторгшихся в чужие владения, нарушив тишину и уединение мертвого госпиталя. В отдалении показался еще один корпус, такой же мрачный и жуткий, что и предыдущие. «Валить надо отсюда!» — вполголоса проговорил живчик. По его спине холодными струйками стекал пот, но бежать не получалось. Ненависть, почти ощутимая и материальная, придавливала костью к земле, сковывала ноги, узлом вязала волю, лишая сил. Казалось, еще чуть-чуть, и еле сдерживаемая ярость потревоженного места прорвется и растерзает несчастных нарушителей. Однако шли секунды. Один тяжелый и неуверенный шаг сменялся другим, а третий корпус оставался все дальше и дальше за спиной. Кто-то помог им, удержал госпиталь от свирепой расправы над незваными гостями, заставил запретное место пропустить людей. Понимание этого пришло из ниоткуда, непрошенным гостем, вломившись в сознание Ивана. Но кто? Хозяйка? Интуиция подсказывала Мальгину, что обитательница подземной пустоши тут ни при чем. Ни ее методы, ни ее почерк. Тогда кто? Вопрос пульсировал в висках, напрасно ища ответа. Союзник? Здесь? Откуда? Значит, враг? Но зачем спас? Заманивает добычу к себе? Впереди показался изъеденный ржавчиной хребет арочного склада, дико и неуместно затесавшегося в монументальное царство, построенное из честного, давно утратившего штукатурку кирпича. Однако не металла конструкция привлекла внимание товарищей. На противоположной стороне дороги, слева от нелепого здания, расположилось простенькое на вид одноэтажное строение. На его углу торчала совершенно невообразимая, никак не вписывающаяся в окружающий пейзаж старинная башенка с куполообразной крышей. «Ну и безвкусица!» — проворчал Костик. Ивану же до архитектурного безумия никакого дела не было. Его куда больше интересовало, что скрывается за невысокими стенами. Не выпуская странное сооружение из виду, друзья обошли его и вскоре наткнулись на перегороженную шлагбаумом проходную. Переглянулись в нерешительности, можно было продолжать движение или вдоль огороженной территории, для которой стены приземистого здания служили своеобразным забором, или сквозь нее. Осторожность настаивала на первом варианте. Необъяснимое любопытство звало внутрь. Когда, влекомые эмоциями, молодые люди уже подались было пересечь обозначенную шлагбаумом черту, живчик схватился за автомат и указал стволом в темный конец улицы. «Гляди!» Иван, также не забывший об оружии, не сразу рассмотрел застывший в нескольких десятках метров от них силуэт, похожий на человеческий. Незнакомец и не думал скрываться. Одну руку он демонстративно отвел в сторону, показывая, что не вооружен, а вторую поднял вверх, водя из стороны в сторону. Неизвестное существо призывало людей к себе. «Сколько всего в жизни видел, сколько лет землю топтал, а к смерти подготовиться так и не успел». Вольф горько усмехнулся. Умирать не хотелось, ни геройски в неравном бою, как и положено старому солдату, ни обыкновенно со сжавшимся от страха сердцем. Как быстро все закончилось! Обидно! Он покосился на Никитину, присевшую на одно колено и обреченно выцеливавшую многочисленные цели из предательски подрагивающего автомата. Ни семьи, ни детей, ни внуков. Волк-одиночка. Престарелый дурак, не сделавший главного. Смогла бы Никита стать матерью для его так и нерожденных волчат? Наверное. Ведь о такой женщине можно только мечтать. Почему же не мечталось раньше, пока было время, утекающее сейчас сквозь пальцы? Генрих сильнее ухватился за верный бокан. «Ладно, боевой товарищ, поздно слезы лить. Пора умирать с честью и достоинством, как и предписано русскому офицеру. Захватим пару десятков выродков с собой, а? Заслуженный, долго и терпеливо ждавший ад». На ворота накатил первый вал мутантов, и колонны, словно волнорезы, разбили его на несколько ручейков. Слаженно заработали калаши, собирая смертельный урожай. Одна, вторая, третья твари, вылетев за пределы парка, напоролись на свинцовый шквал и умылись кровью, обильно оросив ее пять земли у самого входа в проклятый ЦПКО. Но сзади напирало и бесилось целое море клыкасто-когтистого зверья. «Никакого девятого вала не будет», — отстраненно подумал генерал. «Пережить бы еще один». На прицельный кинжальный огонь нарвалось еще полдюжины гадин. Их распотрошенные пулями тела падали, затрудняя движение бегущих следом. Но надолго воющих от бешенства мутантов задержать не могли. Вот сразу четыре оборотня, подобно выстреливающим из шампанского пробкам, вылетели из ворот и оказались лицом к лицу с людьми. Троих из них сразу скосили Вольф с Никитой, а вот Оля Ураган попалась на смене обоймы. Огромная мохнатая туша нависла над бедной девушкой, и... ничего не произошло. Оборотень почему-то замешкался, и эти мгновения решили все. Ольга выхватила пистолет и разрядила его в морду чудовища. «Стойте, не стреляйте!» Слабо подал голос раненый Гринько. Однако его услышали, и бойцы в полном составе недоуменно уставились на бредившего юношу. «Не стреляйте!» — повторил он настойчиво. «Они ничего не могут сделать здесь!» Вольф и Никита переглянулись. Девушка удивленно пожала плечами. Впрочем, раздумывать было некогда. По эту сторону парка уже показались новые хищники, и места сомнениям не нашлось. Пришел черед говорить оружию. Еще одна атака оказалась отбита с огромным трудом. Самый проворный зверь, похожий на дикую, невозможную смесь ощетинившейся иглами лошади и длинноногой свиньи, рухнул прямо у ног генерала. Однако Генрих Станиславович успел отметить странность в поведении мутанта. «Отставить огонь!» — решительно приказал он. «Отходим! «Девки, возьмите Славку, а я прикрою». Волчицы пораженно посмотрели друг на друга. Поведение мужской половины отряда начинало их настораживать. Но ослушаться генерала было невозможно. Девушки подхватили обливающегося кровью Гринько и бодро потащили прочь от парка. Вольф, не отрываясь от застрявшей в воротах нечисти, пятился следом. Очередная волна мутантов выдавила сквозь арку сразу десяток представителей местной фауны, и те, не сделав и пару шагов за пределы парка, встали как вкопанные, растерянно глядя по сторонам. Прилив за приливом выталкивал из ЦПКО все новые порции бестий, но те, пересекая очерченную воротами и забором границу, становились беспомощными, мгновенно теряя агрессию и спесь. Никитина требовательно взглянула на Славика, видимо, не решаясь требовать разъяснений у генерала. «Объясни!» Но силы уже оставили юношу, и он погрузился в беспамятство. Подошедший Вольф, не обращая никакого внимания на Ольгу, приобнял Никиту и просто сказал: «Спаслись! Можем идти с миром!» И, видя растерянность в поведении подчиненных, все же пояснил: «Осьминог этот несчастный, контролирует зверье только в определенном радиусе. Кажется, как раз по границам парка. Там», — генерал махнул в сторону огороженной решетчатым забором территории, — «он всесилен, а здесь же головоногое чудо ничего поделать не может. Так-то. А Славик наш молодец, мозговитый парнишка, первым до всего допер. Теперь наша очередь его спасать. В путь, мои красавицы!» Генрих чувствовал себя так, словно родился во второй раз. Да и то сказать, буквально несколько минут назад они все избежали смерти. Бледная старуха была совсем рядом, нетерпеливо заглядывала в глаза, требовательно звала за собой. «Ничего, корга, подождешь!» Оля, бегло осмотрев рану Славика, сокрушенно покачала головой. «Его нельзя тащить с собой. Слишком большая кровопотеря. Нужен покой и срочное лечение». Слова лейтенанта Никитиной, не только командира отряда, но и медика, прозвучали приговором. Вольф выругался. Ранение, даже не смертельное, обрекало молодого парня. Ольга раскрыла вещмешок и извлекла полевую аптечку. «Ну, не бог весть что, но кое-какую помощь на первое время оказать смогу». «Ты что, хочешь остаться?» Никита на миг опешила. Девчонка по прозвищу Ураган развела руками. «Хм, его моя сестренка спасала. Разве я теперь вправе бросить?» Генерал в упор посмотрел на нее и, медленно выговаривая каждое слово, спросил: «Оля, а ты понимаешь, на что ты себя обрекаешь?» Ураган кивнула. «Генрих Станиславович, я не смогу по-другому, даже если прикажете. Кроме Ленки, сестры, у меня нет никого. Не предам я ее память. Простите. Да и рядом с парком вряд ли какая другая погонь селиться будет. Значит, прорвемся как-нибудь». «Прорвемся», — еле слышно повторил старый офицер и, тут же отдавая честь храброму солдату, сурово и твердо произнес: «Рядовая величка, приказываю вам любой ценой выжить и прорваться. Во что бы то ни стало». «Есть!» Уходили без долгих проводов. Истекающего кровью парня и его сестричку оставили в подвале дома, прямо напротив входа в ЦПКО. На сердце у Вольфа было тяжело. Что ж ты, старый вояка, толком от бункера не успел отойти, а уже весь свой отряд растерял? «Генрих, не надо!» Никитина прижалась к нему и, казалось, читала тяжелые мысли. «Ты ни в чем не виноват! Я уверена, девчонки не напрасно положили свои жизни. Они бились за своего генерала, сурового, жестокого, но уважаемого и любимого. Для любого солдата честь Умереть за командира и правое дело. Ха, знать бы еще, правое ли оно. Свергнутый горе-диктатор бежит, сломя голову в неведомые дали. Никита улыбнулась. Ха, ты знаешь, горе-диктатор, когда я в тебя влюбилась? Вопрос прозвучал непринужденно, даже с намеком на шутку, но на слове «влюбилась» голос ее немного дрогнул. Вольф вздрогнул. «Влюбилась?» — произнес он севшим голосом. «Вот сейчас, когда все уже потеряно, когда ничего между ними не может быть, и не потому, что он слишком стар, а потому, что просто уже не успеется, теперь она ему признается...» Почему не раньше? Почему не в бункере? Ведь сколько он смотрел на нее, но стеснялся приставать. Не хотел из орла превращаться в старого козла. А она как-то все в неприступное уиграла. Всегда с ним сухо, официально. И вдруг, на тебе, влюбилась. Стариковское сердце запрыгало в груди почище, чем от вида исполинского монстра. «Да, влюбилась», — мягко сказала Никита. «Мне было 5 лет. Я лежала в лазарете и умирала. Врач даже не счел нужным скрывать это от дочери безродной поварихи и неведомого, отказавшегося от нее аристократа. Антибиотики нужны детям из благородных, настоящих семей, а не всяким ублюдкам». «Он так и сказал, правда. А мне так хотелось жить, безумно. Я молила Боженьку, каждую ночь молила, плакала и молилась, не спала, сколько хватало сил, потому что боялась не проснуться. И ангел явился. Ты был в белоснежном халате, а мне казалось, что ангельские крылья развиваются за твоей спиной. И было всего несколько коротких слов. Выдать лекарство всем. Доктор, ну та тварь, пытался спорить, возражать, но ты лишь посмотрел на него сверху вниз и добавил негромко: «Это приказ». И для меня будто небеса разверзлись, и слуги Господни стали трубить в свои трубы. Я рыдала от счастья и не верила, только повторяла: «Это приказ, это приказ». Эк, развела поповщину, а я не помню тебя маленькой. Извиняясь, прошептал потрясенный Генрих. «И эпизод в больнице не помню. Однако знаю, врач тот через 2 года после начала блокады скололся. Сдох, как собака». «Высшая справедливость. Она существует. Я знаю об этом с тех самых 5 лет. От ангела в генеральских погонах». Рассмеялась девушка и игриво спросила: «А хочешь, расскажу, когда влюбилась в моего седовласого героя во 2-й раз?» «Был еще и 2-й раз?» — сглотнул старик. «Мне уже было 16, из которых 12 я дружила с Олесей Нечаевой». Вольф, услышав до боли знакомую фамилию, попытался перебить Никиту, но та опередила его. «Генрих, подожди, пожалуйста». «Все правильно. Ее изнасиловали и убили». Все были в курсе, что порезвились 3 брата отморозка, подполковничьих сыночка, но прямых доказательств и свидетелей не было. Так называемое следствие не особо старалось опорочить детей высокородных родителей, тем более из-за какой-то никчемной простолюдинки, и суд быстро зашел в тупик, а после и оправдал выродков. «Катя, не надо, я прекрасно помню ту историю. И стыдно до сих пор, что поддался на уговоры устроить суд, а не расстрелять мразей по закону военного времени. Не за что там в меня было влюбляться. Испугался заиметь врагов из слишком многочисленного и могущественного клана. Да что там? Их родители были мне всегда преданы. Не мог же я». Катя Никитина словно бы пропустила его слова мимо ушей. «Их отпустили. За недоказанностью, так это называлось. Они смеялись во весь голос, хлопали друг друга по плечам, отпускали издевательские шуточки в ту сторону зала, где сидели посидевшие родители Олеськи и ее единственная подруга. Я пронесла с собой пистолет, закрыла глаза и читала отходную молитву. Перед смертью мне нужно было успеть сделать 3 точных выстрела, и я просила у Бога, чтобы рука не дрогнула, а глаз не подвел. Но ангел спас меня вновь. Ты встал и громко так, что услышали все вокруг, произнес: «Справедливость попрана, как и честь погибшей девочки». Я помню, как сразу стало тихо. Люди замерли и смотрели на тебя. Ждали. Кто с надеждой, единственной, последней, а кто с испугом и ненавистью. «Катенька, я тогда сорвался, дал волю эмоциям». Девушка не слушала его. «Ты вызвал всю троицу, сказал, что там, где бессильны законы, справедливость можно обрести при помощи силы. По-мужски, вот как ты сказал. 3 здоровых детины, тупые, наглые, уверенные в своей безнаказанности. Они были выше тебя, шире в плечах, моложе. У них не было шансов. Они навалились на тебя все сразу. Но ты раскидал их, как щенят. А потом добил. У меня профессия такая — убивать. Я не горжусь этим». «А я горжусь!» Катя посмотрела на Вольфа сияющими глазами. «До сих пор ты был словно ангел мести, беспощадный и кровавый, что творит высшую справедливость. Голыми руками, одного за другим». Генрих криво ухмыльнулся. «А потом получил 2 покушения и восстания. Вот уж воистину не знал, что женское сердце падко на глупцов». «Женское сердце, Генрих, падко на тех, кто способен идти собственной дорогой, не боясь никого и ничего, на тех, за кем праведная сила». «Нашла праведника!» Она ничего не ответила, и Вольф отчего-то почувствовал себя неуютно. Давняя, тщательно скрываемая от самого себя история всплыла и, вопреки извечному стыду, вызвала еще и неожиданную гордость. Кто-то видел эти ужасы совершенно иными глазами. «Надеюсь, у тебя ничего не припасено про 3-ю влюбленность?» Вольф слабо улыбнулся. «Мне 2 хватило по уши». Никитина еще пребывала в каком-то отрешенно задумчивом состоянии, но все же смогла улыбнуться в ответ. «Ну и слава Богу!» — выдохнул старик. «Трудно даются твои любови моей замшелой памяти. Не хочу ворошить былое, уж больно в том чуланчике грязно и душно. Давай лучше я тебе обзорную экскурсию по этой части города устрою. Ладно?» Катя с готовностью кивнула. Прошлое нелегко давалось не только седовласому генералу. «Места здесь славные во всех смыслах. ЦПКО мы с тобой хорошо изучили, к несчастью. А сейчас следуем по улице Ткачей, которая вот там, за мостом, перейдет в Фурманово. Мост пересекает речку и сеть. Еще при жизни за чистоту прозванную, как бы помягче выразиться, ну, пусть будет грязнотечкой. Видишь, справа 6 красивых однотипных домиков. Местная достопримечательность. Построены очень и очень давно, сразу после перестройки. Что это такое? Ну, тоже апокалипсис, только локальный, для одной страны. Но речь не об этом. Построены, значит, давно, но так никогда и никем не заселены. Представляешь, какая красота пропадала. Теперь смотри чуть левее домов, через речку, на другой берег. Там объяснение, почему жить в красоте не пришлось никому». «Кроме пустыря ничего не вижу», — удивилась Никита. «И не увидишь, потому что истина, как ей положено, скрыта в глубине, под землей», — многозначительно усмехнулся Генрих. «Раньше, много раньше, здесь была окраина города, и на этой самой окраине располагалась свалка химических веществ. Затем Свердловск разросся, и окраина превратилась чуть ли не в центр. Забавно. Мегаполис со свалкой посередине. Срамное место превратили в могильник, а сверху закидали землей. Самые ушлые и предприимчивые тут же по соседству возвели элитное жилье. Это же очень круто, жить в собственном доме прямо в городе. Но продать ничего не смогли. Там такое превышение всех эпид-порогов, караул просто. Вот такая басня о человеческой глупости и алчности. «А мораль?» — серьезно спросила Никита. «Мораль? Ну, наверное, простая. Некоторые называют время до раем, а настоящее после адом. И то, и другое, конечно, ложь, потому что на самом деле ничего не изменилось». «Как это не изменилось?» От неожиданности девушка начала заикаться. «Все, что вокруг, антураж и фон, не больше. Он-то как раз стал во много тысяч раз хуже, спору нет, но сам человек остался прежним. Условия обитания откинули его обратно в каменный век. Какие-то качества, без сомнения, обострились. Подлость, героизм, например, видятся теперь гораздо ярче и отчетливее. Однако венец создания не претерпел каких-либо изменений. Совсем. Новый потоп был напрасным. Как говорил друг моего врага, этот мир настолько погряз в грехах, что оказался не в силах породить нового искупителя». «Ты говоришь про...» «У меня была масса времени для размышлений, гораздо больше, чем нужно. С религией отношения не сложились, хотя и пытался. На том месте, где у приличного человека вера живет, у меня дыра, пустота полнейшая, нечем верить. Хотя очень хочется, потому что иначе... Иначе бункер, наш бункер. Зачем нужен ад, когда человек и без гиены огненной такие ужасы творит, что никакому черту не снилось? Ты думаешь, я не понимаю, что мы с Красновым занимаемся идиотизмом? Нет никакой разницы, кто победит, он или я. Ни малейший, серьезно. Хороший или плохой выиграет... А кто из нас хороший, кто плохой? Наш крошечный мир получит новую экспансию, очередную, на этот раз вторую войну. Умоется кровью, как и всегда, похоронит мертвецов, возвеличит какого-нибудь царька и опять кинется в бой за следующими жертвами. А что ты хочешь? Ни я, ни Краснов ничего другого не умеем, только бороться, выживать, лезть наверх. Мы подобны акулам, которые не могут остановиться. Сразу задыхаемся. «Кому подобны?» — робко уточнила Никитина. «Что?» — разгоряченный Вольф на мгновение растерялся. «А, ну это рыбы такие были хищные, огромные и прожорливые, жутко страшные. Но жить могли только в движении, а остановившись, умирали от удушья». Сбитый вопросом, он пришел в себя и тут же устыдился своего неожиданного запала. «Кать, ты извини. Прорвало старика, вот и несу чушь несусветную. Забудь. Так, ну на чем мы остановились? А, ну, на достопримечательностях. Свалку трудно к ним отнести, но когда-то я любил все эти городские легенды. Вот одна и всплыла в памяти. Нам сейчас на уральских коммунаров надо. Есть дорога в 5 километров, а есть в 3. Как пойдем?» «В 3, улыбнулась Катя. «Короткая дорога не всегда быстрая, вздохнул старик. «Однако желание женщины — закон. Выбирай. Углы сбиваем через дворец спорта, а далее через зеленую рощу. Это парк. Или же через военный госпиталь, собор Александра Невского и...» «Собор!» — с готовностью выпалила девушка. «Конечно, собор!» «Ну ладно, собор так собор. Придется идти через Глухомань. С Фурманова свернем на 8 марта, там через Большакова, переулками выберемся к госпиталю и, соответственно, к собору. Это один комплекс зданий». Вольф еще долго и, похоже, с ностальгическим наслаждением перебирал названия ничего не говорящих Никите улиц. Каких-то там московских горок, комплекса Романова, кольца Екатерины и прочей непонятной неназемной экзотики. Но она больше не слушала. Пришлось оставить дом, стать изгоем, лишь бы только быть с тем, кого любишь. Тайно, наверное, порочно, но любишь, восхищаешься. Катя, не разбирая слов, упивалась уверенным твердым голосом, прижималась к сильному телу и чувствовала ответное тепло. Даже сквозь неимоверную толщину двух защитных костюмов. Разве имеет значение расстояние, когда на душе вот так вот покойно, когда смятение, тревога и боль исчезли без следа, и их место заняло безмятежное, тихое, неудержимое счастье? Оно будет недолгим, ускользнет сквозь пальцы вместе с последними песчинками времени, отмеренного судьбой. Катя внезапно осознала горькую истину, и молодое сердце дрогнуло. Стекло в хрупких вселенских часах уже треснуло, запустив обратный отсчет для еще одной жизни. Никита удержала саму себя от мольбы и удержала слезы, заблестевшие в уголках глаз. «Я благодарна тебе за эти мгновения. Сколько бы мне ни осталось, я буду благодарить тебя до последней секунды, ничего не прося, не вымаливая еще крохи счастья. Я готова...» Она взяла старика за руку, и ей вдруг стало спокойно-спокойно. «Если они дойдут до метро, дойдут до коммунаров, все сложится». И она сможет быть с единственным мужчиной, которого полюбила за свою жизнь. Столько, сколько получится. Когда тишину мертвого города нарушила яростная и злая автоматная очередь, лейтенант Екатерина Никитина отчетливо услышала звон превращающегося в осколки стекла. Последняя песчинка из разбитых часов устремилась навстречу неизбежности.